Мне уже все равно. Войдя в дом, он первым делом принялся искать взглядом жену, но не нашел. По телевизору в голубом огоньке легендарный космонавт Алексей Леонов рассказывал о работе в открытом космосе. В другое время Стас непременно бы послушал, но не сейчас. В душе поселилось смутное беспокойство. Сняв верхнюю одежду, он взлетел по ступенькам и постучал в комнату Игнатенок. Открыла Жанна с раскрасневшейся левой щекой. Увидев Стаса, она тотчас поспешила захлопнуть дверь. — Убирайся вон, чтоб глаза мои тебя больше не видели. — Что у тебя со щекой? — поинтересовался сыщик через закрытую дверь. — С кем подралась? Кто залепил? — Тебя не касается, — послышался из-за двери голос. — Лучше верни мой шприц, который ты стащил у трупа. Мне укол давно пора делать. У меня сахар подскочил. Неожиданно до Стаса донесся крик хозяйки. Мила кричала откуда-то снизу. Тотчас забыв о Жанне, не желавшей открывать дверь, Стас кинулся вниз через две ступеньки. Вскоре он оказался в подвале, освещенном тусклой лампочкой под потолком. Бледная Мила стояла, прижавшись к кирпичной стене. В одной руке она держала корзинку, в которой Стас разглядел банку с вареньем, а другой указывала в затемненный угол. Присмотревшись туда, куда указывала хозяйка, Стас похолодел. На каменных плитах в луже крови ничком лежала его жена Валентина. Подбежав к ней, он опустился на колени и чуть приподнял ее, повернув к себе голову. Он почувствовал, как по телу пробежала судорога. Умирающая взглянула ему в глаза, и до ушей Стаса долетели слова. — Это я убила ее. — Валя, Валя, кто тебя? Кто Валя? Через секунду он понял, что жена больше ничего не скажет. Слезы сами потекли из глаз, он обнял тело жены и так, согнувшись, стоял на коленях какое-то время, пока сверху не прозвучал голос. «А как же рекомендация не трогать труп до приезда оперативников?» Обернувшись, он разглядел в полумраке Макса. «Это ты убил ее!» — вскочив, он уже занес руку для удара. «Сволочь! Зачем мне ее убивать?» Спокойный голос журналиста, его прямой взгляд немного отрезвили Стаса. Он упал на колени и принялся яростно колотить кулаками холодный бетон. «Валька, Валюша, неужели так по-глупому, так по-идиотски может закончиться жизнь? Точнее, оборваться, как нитки, что держат пуговицу до поры на рубашке. Черт, черт!» Что он скажет ее родителям? Как посмотрит в глаза шестилетнему сыну Ваньке? Как он вообще будет жить дальше? Сможет ли? Только когда на полу появились кровавые разводы, он понял, что больше колотить по нему не имеет смысла. Его жену это не воскресит. Чьи-то сильные руки подняли его на ноги. Повернув голову, он разглядел Макса с Антоном. Кое-как втроем они выбрались из подвала. Увидев Левика возле барной стойки, Стас указал ему на тумбочку, куда спрятал час назад улику с места преступления. С горечью подумав о том, что теперь убийство Лены станет первым, Валюхе вторым и, возможно, не последним, пробубнил фотографу. «Шприц лежит поверх пластинок, открой, увидишь. Вафельные полотенца завернут. Можешь забирать, мне уже все равно, наплевать». Услышав в ответ спасибо, поблагодарил Макса с Антоном за помощь и медленно отправился к себе. Простоял какое-то время, упершись лбом в холодное стекло, едва его не выдавив. Открыл ставни, чтобы освежиться, потом лег на кровать, уткнулся головой в подушку и зарыдал. «Черт возьми! Теперь он просто обязан раскрутить это дело. Теперь для него это дело чести, как бы пафосно это ни звучало. Все вокруг сволочи или не все? Кто с ним по эту сторону баррикад, а кто по ту? Как в тумане, не разберешь. Задним умом мы все сообразительны. Конечно, надо было час назад хватать Валюху в охапку и бежать отсюда прочь, без оглядки. Ведь собирался, надо было настоять, надо было!» И тогда жена осталась бы жива, а теперь, почувствовав, как горят ребра ладоней, которыми только что колотил по полу в подвале, прошел к умывальнику, сунул их под струю холодной воды. Боль подстегнула рассудок. Черт возьми! Кто, если не он, раскроет это дело? Сейчас он не имеет права просто так уйти, он выведет эту сволочь на чистую воду! Выйдя из комнаты через четверть часа, он направился в подвал. По телевизору Людмила Гурченко глубоким грудным голосом призывала не грустить и не печалиться о встрече. «Какая уж тут встреча!» — буркнул про себя Стас. «Если ножом в подвале, тут одна печаль. Бесконечная». Скрипя сердце, стараясь не испачкаться в крови, он осмотрел тело жены, установил, что убийца вонзил нож под левую грудь. Однако самого ножа поблизости нигде не было. Наверняка это тот самый нож из кухни, который потеряла хозяйка. Но где он? Возможно, он просто не смог его найти. Лампочка под потолком едва мерцала, а на глаза то и дело накатывали слезы. Что означала предсмертная фраза жены «Это я убила ее». Она сделала учительнице ядовитый укол в вену? Такое не укладывалось в голове. Валентина не могла это сделать. Это противоречило всему предыдущему опыту совместной жизни. С другой стороны, Стас слышал признание собственными ушами. Чем Ленка могла угрожать Валентине? Не сказать, чтобы они были подругами, но врагами точно никогда. Стоп!